холодным вечером, шепотом о главном. Я даже рад, что все так, как ни странно, и ты рядом, но еще чужая. А я пишу тебе строки, так будет правильнее. Много хочу сказать, но не могу написать. Это внутри меня, не знаю, как тебе рассказать. И ты поймешь меня, услышав эту песню. Ты не моя, ну что ж, так даже интересней. Твои мысли небо мне, о. Ну и что я так хочу писать о тебе? В моих мечтах ты занимаешь главное место и никуда не деться. Хоть тресни, твой взгляд прекрасен, и твоя улыбка сводит меня с ума. Мне не хватает тебя, и эти сны о тебе осели в моей памяти. Тот разговор и решение все так оставить меня клинит. Не буду называть имя, и этот трек тебе и вопреки его имя. Ангел, ты мой ангел, и жизнь расставит все по местам, вот так. И даже если никогда не станешь моей, не пожалею времени этих прожитых дней. Ты и есть солнце, что освещает дорогу, я открываюсь тебе, не суди строго. А я продолжаю шагать, сбивая подошву, но ты не думай, что это все понарошку. И даже в белую холодную зимнюю вьюгу я буду очень рад, что мы узнали друг друга. Просто останься здесь, не уходи. Послушай, как ритм сердца бьется в груди. Я никогда не встречал вторую такую. Ну вот и все, на прощание от меня поцелуй. Останься здесь, не уходи. Слышишь, как ритм сердца бьется в груди. Останься, закрой глаза на минуту, и мы сыграем в унисон одну и ту же ноту. Останься здесь, не уходи. Слышишь, как ритм сердца бьется в груди. Останься, закрой глаза на минуту, и мы сыграем в унисон одну и ту же ноту. Останься здесь, не уходи. Слышишь, как ритм сердца бьется в груди. Останься, закрой глаза на минуту, и мы сыграем в унисон одну и ту же ноту. Останься здесь, не уходи. Слышишь, как ритм сердца бьется в груди. Останься, закрой глаза на минуту, и мы сыграем в унисон одну и ту же ноту. Одну и ту же ноту, но на разных инструментах. Играем мы, пытаясь уловить моменты, фрагменты унисона из моно в два. Так, чтобы сливались ровно ноты, но едва. И живо ли вообще, кажется порой, то чувство, что с тобой мы зовем любовью. Да ну ее совсем уже достало так. Больно сердце надрывать от твоих атак. Ладно, все, давай подумаем серьезно. Хотя сколько говорили, лишь одни угрозы. Проза пожеланий, чисто от души. Слышишь, лучше сейчас подумай, говорить не спеши. И не лечи меня, знаю, очень сложно. Заранее сказал, ты с любовью все возможно. Не ложные чувства, сложен разум, что часто не понять. И понимание приходит лишь когда терять. Начинаем терять. Начинаем терять. Начинаем терять. Начинаем терять. Начинаем терять. А я продолжаю шагать, сбивая подошвы. Останься здесь, не уходи. Слышишь, как ритм сердца бьется в груди. Останься, закрой глаза на минуту, и мы сыграем в унисон одну и ту же ноту. Останься здесь, не уходи. Слышишь, как ритм сердца бьется в груди. Останься, закрой глаза на минуту.